ожидая, я даже начал подумывать о том, чтобы самому сорваться на Смоленщину или послать брага, добраться хотя бы до одного лагеря и попросить местных передать железным клыкам весточку. Возможно, после встречи с Ярославом я так и сделаю. Пускай отец знает, что я практически вернулся домой и сейчас просто помогаю разобраться с псковским наместником. Душа рвется домой, а? Спросил подошедший брок. Так близко, но приходится быть тут, а не там. Ты просто не представляешь, как меня бесит сложившаяся ситуация. До родной деревни рукой подать, к вечеру мы были бы там. Хочется встретиться с отцом, друзьями и прочими членами племени. Выпить хорошего пива, а не ту разбавленную мочу, что подают в тавернах и кабаках. Посмотреть, что нового в деревне. Но нет, я вынужден решать проблемы чужого княжества, ведь если останусь в стороне, то моим родным и близким может угрожать опасность. Да провались этот Новгородом вместе с князем, купцами и особенно псковским наместником прямо в ад. Я бы только спасибо сказал богам за такой подарок. А мне казалось, что племя небесной плети пришлось тебе по душе. Пришлось, но они мне никто. В этом мире для меня на первом месте стоит семья и мое племя. Все остальное второстепенно. И только потому я сейчас здесь. Не знаю, пришлись ли мои слова брагу по душе, но продолжать разговор он не стал. И очень кстати, так как спустя всего несколько секунд объявился Брук. Он сказал, что князь готов встретиться со мной. А если быть точнее, то он прям жаждет этой встречи. Хотелось бы думать, Ярослав просто хочет вновь встретиться со мной. Но я уже привык ожидать от чужих мне людей самого худшего и шел на эту встречу, понимая, что князь может что-то у меня попросить, или даже потребовать. Наконец мы добрались до шатра, в котором и сидел князь. Тут у Ярослава было все для комфортной жизни даже в полевых условиях. Я уже устал даже удивляться подобному, не то что комментировать. Знать и ей подобные всегда найдут, как бы облегчить себе жизнь, пока простым людям приходится тяжело. Альп, рад с тобой снова встретиться. Радостно поприветствовал меня князь. Ты определенно подрос с нашей последней встречи. И рад видеть тебя, княже. Я слегка склонил голову в качестве приветствия. Жаль, что мы вновь встретились при не самых лучших обстоятельствах. Тут ты прав. Снова проблемы и снова все их наместника Пскова. Когда я назначил Хорошенко, то считал его одним из самых верных своих людей. И вот как мне оплатила эта отрыжка собаки. Видит боги, когда мы покончим с ним, то следующий наместник будет править только будучи под присмотром одной из моих дружин, которые моментом разберутся с ним, если он решит пойти против меня. Раньше так делать надо. И вообще, что это за верный человек, который по итогу едва не поднял против тебя восстание, а сейчас собрал немалое войско, которым хочет пойти на южных соседей и развязать войну сразу с двумя княжествами. Это при том, что на востоке есть еще два соседа, что обязательно воспользуются проблемами Новгорода, чтобы отщипнуть у него еще немного территорий. Но говорить все это я князю, разумеется, не стал. Так может мне по сложившейся традиции помочь тебе? Спросил я благодушно. Решу проблему одним умелым взмахом клинка, коль мне предоставится такая возможность. И Ярослав определенно заинтересовался моими словами. О, ему определенно хотелось решить проблему с Хорошенко чужими руками, а все лавры по расправе над мятежным наместником присвоить себе. Мне плевать, я согласен на это. Главное — устранить угрозу войны между княжествами. Прежде чем Русь распадется на маленькие самостоятельные государства, мне нужно подготовить свое племя к подобному развитию событий. Поэтому, если есть возможность хотя бы на пару лет оттянуть начало распада Руси, то я готов сделать для этого очень многое. Эх, да я и сам был бы рад решить эту проблему самым простым способом, вздохнул князь. Однако Романа поддерживают некоторые состоятельные купцы, и они успели убедить часть населения в своей правоте. При этом они обвиняют меня в том, что я продался то ли Смоленску, то ли Полоцку. Если я просто натравлю на него армию и убью его, причем руками воина со Смоленщины, то это может привести к крестьянским бунтам. Княжество этого не переживет, оно только с виду живет более или менее благополучно. Слишком многое держится на деньгах купцов, которые постепенно берут все больше власти. Это сейчас они добрые и готовы помогать. Но стоит им почувствовать под собою достаточную силу, то княжество ждут тяжелые времена. Как будто при тебе оно живет хорошо. Нет бы наладить жизнь простого люда, со временем отдать долги купцам и отвадить их от власти над княжеством. Вместо этого сам вгонял себя и княжество в долги. Вот часть этих купцов, видать, и решила взять дело в свои руки, пройти с огнем и мечом по якобы слабым соседям, набрать чужого добра, стать народными героями и сместить князя. Даже если сейчас подавить этот бунт, то история вновь повторится тоже, и купцы один черт посадит на место князя послушную марионетку, которая будет выполнять все их указания. Но я снова ничего не сказал князю, а так хотелось, между прочим. Что-то ведь сделать хоть что-то можно, спросил я. Я пока не представляю, что именно можно сделать. Завтра днем хорошенько части его войска прибудут сюда. Они встанут лагерем севернее, и еще через сутки мы на нейтральной территории попытаемся уладить назревший конфликт. На данный момент это просто попытки выиграть время, ибо остановить хорошенько я могу только с помощью армии. Значит, у нас 2 дня. Потом, если князь и псковский наместник не договорятся, начнется резня. Уже хоть что-то, у нас есть время подготовиться. И в целом у меня есть план, который может сработать и подарить нам победу без какого-либо кровопролития. Князь, вот скажи как на духу, если хорошенько внезапно умрет собственной смертью и ничто не будет указывать на то, что кто-либо убил его, это решит все проблемы. Не будет Романа и его войско лишиться лидера, что сделает их беспомощными. А ты можешь сделать, чтобы он умер таким образом, это в моих силах. Но говорю прямо, в моем способе решения проблемы нету никакой чести и доблести. Для воина подобный поступок будет и вовсе подлым. Но о том, что произойдет, не узнает никто, кроме нас и богов. Но может, они поймут, что мы просто старались избежать братоубийственной войны. Ярослав явно замялся. Слишком заманчивое предложение я ему сделал, но ему не хотелось опорочить свою честь. Однако, видимо, разум и логика взяли свое. Хорошо, что ты предлагаешь? Я немного пошарился в поясной сумке и вытащил оттуда еще один флакон. Последний, что у меня был. Еще один мой запасной план по устранению гальца, который пригодится нам сейчас. Яд, бесцветный, никакого запаха и вкуса. Убивает не сразу, а спустя пару часов. При этом все будет выглядеть так, словно у жертвы прихватило сердце. Воспользуемся им, чтобы отравить хорошенько во время переговоров. Будет идеально, если под самый конец, когда вы не договоритесь, ты пообещаешь ему божественную кару, тогда его приближенные реально испугаются, что прогневали богов. Но как ты хочешь дать ему принять яд, не вызвав при этом никаких подозрений? Отравим медовуху, которую вы с хорошенько выпьете в самом начале вашей встречи. Не нужно гневных слов, княже, я не собираюсь и тебя убить. За пару часов я приготовлю противоядие, которое ты примешь после встречи и останешься жив. Ни у кого тогда не будет никаких сомнений в том, что мы отравили псковского наместника, ты ведь выпьешь ту же медовуху. А ты уверен, что противоядие сработает? Не обижай меня, княже. Ты знаешь, кем была моя мать и что она умела. Матушка обучила меня, а потом я и вовсе ее превзошел. Противоядие сработает. Нас ведь проклянут боги, все еще сомневался Ярослав. Мы не только поступим бесчестно, но еще и от их имени пригрозим Роману. Они нам не простят. Княже, я не знаю помыслов богов, но вряд ли они хотят, чтобы из-за амбиций хорошенько погибли хорошие люди. А их погибнет очень много. Ты ведь не просто так собрал столь большое войско. Боги поймут, особенно если после всего попросить у них прощения и преподнести богатые подношения. Князь еще не дал ответ, но я по его взгляду понимал, что сумел убедить его. Вот и чудненько. Сам я божественной кары из-за своего плана не опасался. Хочу напомнить, что меня благословил глава славянского пантеона и сказал нести справедливость в массы. Пускай поступаю я не совсем привычные для этого времени методами, но хорошенько точно плохой парень, которого стоит убить. Так столь ли важен метод убийства или важнее итоговый результат? Ладно, я согласен на твой план. Все же решился Ярослав. Буду надеяться, что боги действительно простят нам столь подлый план. Я это делаю ради своего княжества. Ага, ради княжества. Да просто боишься, что не получится устранить хорошенько и при этом сохранить власть. А так устраняешь наглеца и при этом вроде как чистенький, руки не замараны. Я же помню, как ты прошлого наместника даже не сам убил, а отдал нам, и мы его на месте казнили. Впрочем, мне ли не начхать, главное, я добьюсь своего. Осталось лишь приготовить противоядие. Оно, к счастью, готовится просто, все необходимое я точно найду в этом лагере. Главное, чтобы после всего этого князь не решил избавиться от меня из-за опасений, что однажды испробует моего яда и уже никто ему больше противоядия не даст. Глава 26. Клятва перед богами. Противоядие, Как и обещал, я приготовил буквально за 3 часа. Причем целый час собирали нужные мне ингредиенты и оборудование. Дальше я просто следовал рецепту. Кстати, в отличие от самого яда, противоядие было пахучим и неприятным на вкус. Такая вот фигня. Ярослав все еще сомневался как в эффективности яда, так и в самом противоядии. Пришлось устроить ему демонстрацию, отравив 2 лошадей минимальными дозами яда и дав 1 противоядие. Спустя ровно 4 часа одна из кобыл внезапно умерла, а вторая чувствовала себя прекрасно. После этого князь успокоился и больше не имел никаких возражений. Передовая часть войска Хорошенко действительно появилась на следующий день. И да, я понимаю, что это именно что передовая часть, но жалкие 200 конных, а сколько тогда всего людей в войске псковского наместника? 1000, 2 или 3, пускай даже большая их часть это наемники и опытные воины, но там же и ополчение, не умеющие сражаться. У Ярослава определенно хватит сил, чтобы разбить бунтовщиков с минимальными потерями. Только вот не хочется ему своих же убивать, про риски бунтов тоже не надо забывать. Я же, глядя на эти небольшое количество воинов, пришел к одному выводу: Хорошенко задумал какую-то гадость, которая позволит ему очернить князя и добиться своих целей. Ведь он не может не понимать, что в случае крупномасштабного сражения его людей перебьют полностью, а его самого повесят на ближайшем дубе. Для него единственный шанс это подставить Ярослава, якобы доказать, что он продался другим княжествам и готов убивать своих ради золота или чего-то еще. Тогда даже верные князю люди пойдут против него. Действовать он должен во время самих переговоров или же почти сразу после них. Дольше просто нет никакого смысла ждать. Ярослав ведь тоже сидеть сложа руки не будет. Как именно будет действовать Хорошенко? Наверняка через своих людей в войске князя. Они у него тут должны быть, иначе никак. Ребята поднимут бучу, обнаружатся убитые воины или же часть воинов князя неожиданно пойдут в атаку и поубивают значительное количество людей псковского наместника. Потом главное побольше обвинения, и вот поддержка Ярослава начнет таять прямо на глазах. Свои мысли я князю высказывать не стал, он сам должен соображать и просчитывать все свои риски. Да и были у меня сомнения, что он всерьез воспримет мои слова. Нет, будем следовать изначальному плану. У наместника просто не останется времени и возможности реализовать свои планы. Ближе к вечеру между 2 лагерями поставили навес, большой стул и несколько стульев. Когда на следующий день собирались 2 группы на переговоры, то на столе расставили различные яства и выпивку. Как говорится, если уж и вести переговоры, но не на пустой желудок и только выпив 2 кубков хорошей медовухи. С собой князь взял 7 верных воинов, 1 слугу и меня. Я в принципе сам думал напроситься на эти переговоры. Хотел поглядеть на Хорошенко и послушать, о чем они там будут беседовать. Заодно бы проконтролировал, что ублюдок выпьет яд. Но Ярослав сам мне предложил поучаствовать, за что ему, конечно, спасибо. Со стороны наместника шел, разумеется, он сам, 3 воинов и еще 2 слуг. Вышли мы навстречу друг другу почти одновременно и встретились как раз под настилом. «Ну здравствуй, Роман», — первым заговорил князь. «И тебе здравствуй, Ярослав», — наместник улыбился так, словно все это доставляло ему огромное удовольствие. «Возможно, что так оно и было. Мне бы приказать отрубить тебе голову, но я чту старые обычаи», — сказал Ярослав и взялся за кубок, в который налили медовухи. «Выпьем и поклянемся, что все присутствующие здесь вернутся обратно в целости и сохранности. Выпьем, отчего же нет, к тому же ты угощаешь». И вот князь с наместником подняли бокал и одновременно выпили из них. Все, Хорошенко испил яда, теперь он труп. Даже если он заранее принял какие-то противоядия, то это его не спасет. Осталось лишь вернуться в лагерь, чтобы Ярослав принял противоядие. Воины разошлись по периметру, чтобы не мешать разговору, а слуги приготовили стол и тоже удалились. На месте остался только я. При этом Хорошенко не возражал против моего присутствия. Более того, он внимательно изучал меня взглядом, словно знал про меня. Мне не очень понравился его интерес ко мне, но черт с этим. Все равно наместнику осталось жить 3 часа от силы. «Расскажешь, что сподвигло тебя на предательство, Рома?» — спросил князь, когда они оба уселись друг напротив друга. «Разве обидел ли я тебя как-нибудь? Я даровал тебе целый город, поставив наместником в Пскове. Княже, не перевирай, ты меня просто изгнал из Новгорода, чтобы я не стал для тебя большой угрозой. И то, что ты поставил меня наместником в Пскове, нисколько не компенсировало это изгнание. Сейчас я просто беру то, что считаю своим. Ты же понимаешь, что ничего у тебя не выйдет. Я все равно подавлю твой бунт и тебя казню на потеху людям. Не стать тебе новым князем и точка. Удивляет, что они все же столь открыто говорят, а Хорошенко не скрывает своих истинных целях. Видать, хотя бы между собой они готовы быть откровенными. Это ты так думаешь, князь? У меня есть поддержка, которая позволит мне осуществить задуманное. Ты о тех купцах, что поддерживают тебя. Их не так уж много, и золото не поможет тебе быстро собрать огромную армию. Стоит же мне им пообещать, что никто их не тронет. Если они сдадут тебя мне, то они сделают это, не задумываясь. Да плевать мне на этих купцов. Они просто удобный инструмент. Я сам прекрасно понимаю, что они тут же продадут меня, если дела пойдут плохо. А даже если у нас все получится, то они все равно от меня избавятся и возьмут власть в свои руки. Нет, у меня иной хозяин. Великий дом Найло из Светлой Империи пообещал мне, что я буду править всей Русью, если буду следовать его приказам. Эльфы помогут мне деньгами, магами и войском, чтобы я избавился от остальных князей. Ты будешь первым. А еще у меня есть послание для твоего белокожего спутника. Великий дом Найло знает, что ты виноват в смерти графа Гальца и освободил его пленницу. Тебе дается один шанс вернуть пленницу эльфам и преклонить колено перед графом Найло. Тогда тебе и твоему племени будет дарована жизнь. В ином случае мы вырежем всех железных клыков, а тебя ждет мучительная смерть, сука. Так получается, что вся эта херня отчасти по мою душу, и делается все по приказу великого дома Найло. Вопроса, как они поняли, что именно я замешан в убийстве Гальца и освобождении Клары, у меня не возникает. Меня в городе видели, а я такой один уникальный. И раз они узнали про мою мать, то и про меня должны быть в курсе. Узнали про странного белокожего орка и просто сопоставили факты. Это Гальц мог быть идиотом, но не его хозяева. Но каковы же выблядки? Решили реализовать свои планы по дестабилизации русских княжеств, а заодно уничтожить мою деревню. Знаете, это уже было личным делом после того, как они посмели убить мою мать. Но теперь эти наглые ушастые будут страдать. Вырежу весь этот великий дом. Мира между нами не будет до тех пор, пока существует хоть один эльф с фамилией Найло. А Хорошенко, он получается мразь в квадрате. Не просто поднял бунт против Ярослава, а продался эльфам и хочет специально начать гражданскую войну на Руси, чтобы дать ушастым возможность заграбастать еще больше территорий на востоке и зажать в тиски Славорию. Теперь у меня также есть полная уверенность в том, что бывший псковский наместник тоже был протеже эльфов, и он тогда не только нас пограбить хотел, но также посеять вражду между Новгородом и Смоленском. Могу отдать должное эльфам, они чужими руками добиваются своих целей. Но зря они полезли к моему племени. И на примере вот этого наглого ублюдка я покажу, что их всех ждет. А теперь выслушай ты меня, Роман. Я оперся руками об край стола и наклонился поближе к этому идиоту. Таких, как ты, я встречал столько, что не счесть. Сбегайте под руку сильного хозяина и сразу же становитесь чрезмерно наглыми, считаете остальных дерьмом, а вы сами при этом якобы стоите выше остальных. Только вот знаешь что, вы и вам подобные всего лишь псы, ручные, что кусают и лают по приказу своего хозяина. Но что бывает с теми псами, которые перестают приносить пользу хозяину? Их режут, а потом на мясо, или сразу в канаву. Такой будет и твоя судьба. Наместник был зол из-за моих слов, он буквально прожигал меня взглядом. Уверен, что не будь условного перемирия, то Хорошенко определенно попытался бы меня убить. А я же тем временем начал срывать наручи со своих рук. Через пару секунд всем были видны мои татуировки. Ну, сварок, попробуй только не откликнись. Я обязательно припомню это, когда стану богом. Сварок, прими мою клятву. До конца этого дня Роман Хорошенко сгинет, ибо является жалким предателем, решившим служить эльфам. Он не только пошел против своего князя, но и решил подвергнуть смертельному риску своих подданных. Но еще я клянусь, что великий дом Найло заплатит за то, что убил мою мать и через этого плешивого негодяя угрожал остальным близким мне людям. И не будет мне покоя, пока обещанное мною не сбудется. Ох, как же я сейчас рисковал. Если сварок не откликнется, то не будет того эффекта, которого я пытаюсь добиться. В принципе, даже без спецэффектов данная клятва для этих людей будет значить очень многое. Ведь я же советовал Ярославу упомянуть божественную кару по окончанию переговоров, чтобы внести раздрай среди приближенных Хорошенко, когда тот умрет. Просто сейчас вместо него это сделал я и только. Сварог все же ответил. Сначала засветились мои татуировки, что определенно не было чем-то нормальным. Тут же поднялся ветер, а над нами начали сгущаться темные ночи. Все присутствующие забеспокоились, не понимая, что происходит, а я сам почувствовал появление невидимой сущности среди нас, очень могущественной сущности. «Я принимаю твою клятву, воин», — на всю округу заговорил Бог. «Предатель умрет, а у тебя есть благословение нашего пантеона на месте эльфам. Таково наше слово». Когда Сварог объявил о своем решении, тут же все начало стихать. Ветер прекратился, а тучи хоть и остались, но начали медленно рассасываться. Я также прекратил ощущать присутствие кого-то могущественного, а мои татуировки перестали светиться. Что ж, все прошло куда лучше, чем я надеялся. «Попытайся закончить все свои дела в течение пары часов», — сказал я ошеломленному Хорошенко. «Сегодня твой последний день жизни», а потом просто развернулся и пошел прочь. Все, кто в это время сидел под навесом, все еще пытались осознать произошедшее и были слишком шокированы. Пускай все и знали, что боги существуют и старались почитать их по мере возможности, но высшие сущности очень уж редко проявляли себя и откликались на подобные клятвы. В лучшем случае они давали знать, что принимают клятву менее эффектными способами. Сейчас же они устроили небольшое шоу для меня, за что им определенно спасибо. Теперь у меня еще больше уверенности в том, что славянский пантеон действительно на моей стороне. Зато теперь можно быть в полной уверенности, что как только псковский наместник будет убит моим ядом, то все его соратники и подчиненные сразу уверуют в божью кару. Они решат сдаться на милость князя, будут уверять, что предатель их всех обманул, и все в таком духе. А Ярославу лишь останется наказать некоторых виновных, а к остальным проявить свою милость и отпустить во свояси. Новгородский кризис уже решен, пускай и не все осознают это. Начхать на благодарность князя, который теперь вдвойне мне должен, такие люди пытаются долги не отдавать без серьезной на то причины. Он же никоим образом не попытался вернуть должок за свое прошлое спасение, так что и сейчас поблагодарит только одними словами. Плевать и на то, что я спас целое княжество от небольшой гражданской войны. Для меня важно то, что я уберег свое племя от ненужной войны и могу наконец-то отправляться домой. Мое первое путешествие наконец-то подходит к концу. Интерлюдия. Дом, милый дом. Переговоры ожидаемо закончились не тем, а после моего небольшого представления князь и наместник поспешили вернуться в свои лагеря. Ярослав тут же принял противоядие, и мы просто начали ждать. И вот, спустя пару часов, в лагере Хорошенко началась какая-то суета. Не прошло и получаса, как небольшая группа людей пришла к нам под белым флагом. Псковский наместник отошел в мир иной, его люди были напуганы божественной карой и теперь стремились получить прощение у князя. Все было ровно так, как я и говорил. Нас обманул Хорошенко, мы не виноваты, и все в таком духе. Ярослав кого-то все же взял под стражу, но вот остальных воинов трогать не стал. Сейчас ему оставалось лишь дождаться, когда прибудет остальное войско покойного наместника, и закрыть вопрос с бунтом. Я, кстати, оказался неправ насчет князя и его благодарности. Он нынче и словесно не поблагодарил меня. Как только появилась та группа под белым флагом, Ярослав про меня вообще забыл. А вы потом верьте, что князья люди благородные и всегда отдают свои долги, ага. Но я ведь говорил, что мне начхать на все это. Более того, наша троица воспользовалась тем, что про нас практически все забыли и на следующее утро наконец-то продолжили свое путешествие на юг. Уже потеряли 3 дня с этими новгородцами, пора и домой. К тому же, у меня был теперь дополнительный повод оказаться дома как можно быстрее и остаться там минимум на 2-3 месяцев. То, что Хорошенко оказался куплен эльфами и ему поручили разорить мою деревню, это плохо. Мы с Найло знаем друг о друге и желаем расправиться со своим противником. Только если у меня нет такой возможности, то вот у эльфов руки оказываются длинные и у них имеются свои люди здесь. Но Найло уже потеряли гальца и теперь еще Хорошенко. Бунт в Новгородской республике закончился ничем. Возможно, у них еще остались свои люди на Руси, но вряд ли они занимают такие же высокие посты, и у них есть огромная поддержка. Придется искать тех, кто купится на блеск золота и обещания о власти, чтобы вновь развязать гражданскую войну среди русичей. А это время, которое мне сейчас крайне необходимо. Теперь я точно загляну к дворфам. Необходимо понять, есть ли у них в распоряжении какая-нибудь техника и огнестрельное оружие. Надо будет склонить их к сотрудничеству и потенциальному союзу с Русью. А затем, видимо, мне придется принять активное участие в сборе русских земель и образовании русского царства. Сам на трон я точно не полезу. Спасибо, я накушался властью и высокими титулами. Но можно того же князя Смоленского посадить на трон. Человек он умный, имеет все задатки лидера. Смоленщина под его руководством процветает не первое десятилетие. Найду ему в помощь умных и верных людей, пускай правит. Дальше все просто. Громим доминион и идет к словарцам договариваться о совместной войне против ушастых. Ну да, звучит просто. А между делом придется сделать очень многое. Но мне не оставили выбора. Найло не оставит меня и мое племя в покое. И если за себя я не переживаю, то железные клыки могут пострадать из-за меня. Поэтому война, а я, видит боги, в ней кое-что смыслю. Если даже Светлая Империя устоит, то Великий Дом Найло обязательно будет уничтожен. Ближе к вечеру на горизонте наконец-то появилась моя родная деревня. Вот я уже и дома. Глава 27. Я вернулся. Говоришь, небольшая деревня? С сомнением в голосе поинтересовалась Клара. Ну, допустим, маленький город, сказал я. Ага, с тремя рядами стен, две из которых из камня. Хохотнул Брок. Это же город-крепость. Может и не столь впечатляющий, как та же Пьярну, меньше камня и больше дерева, но все равно выглядит впечатляюще. Где будешь строить свой замок? Ой, да иди ты. Хотя признаю, что мое мнение о Вересте сильно изменилось после моего не столь уж длительного путешествия. Поглядел, как живут люди в соседних княжествах, даже в Доминионе побывал. И теперь понимаю, что Вереста это уже полноценный город-крепость. Как и сказал Брок, вон, за две верст до него начали попадаться дороги, выложенные крупным камнем. Все же прислушались к моим советам и стали делать так, как я им и говорил. Приятно. Надо было мне отправиться в путешествие, чтобы уже более трезвым взглядом посмотреть на место, где я родился. У меня и всего племени слишком уж сильно засело в головах, что наш дом всего лишь деревня. Только за то время, что я здесь рос, очень многое изменилось. С моей подачи, чего уж тут стесняться, хотя сыграли свою роль и различные события, та же попытка псковичей напасть на нас, и вот перед нами не деревня, а город-крепость. Что я могу на это все сказать? Не зря потратил два десятка лет своей жизни. Даже задержись я в Доминионе и сумей разрулить ситуацию с хорошенько, то Вереста выстояла бы не только против тех жалких сил, что собрал псковский наместник, но и большая часть войска новгородского князя бы не справилась. Да, взяли бы в осаду, но не более того, а там бы уже один черт Смоленск послал бы войска и я уже был бы где-то рядом, но этого все равно мало. Я невольно влез сразу в высшую лигу, сделал Великий дом Найло своим врагом уже сейчас. Эльфы уже попытались разграбить мой дом и от своих планов не откажутся после первой неудачи. Нет, придется им еще несколько раз пообломать рога, чтобы они поняли простую истину: проще забыть про мое племя, чем постоянно терять людей, ресурсы и время в попытках уничтожить его. Так что мой план — минимум подготовить Вересту и железных клыков к любым неприятностям. Когда я буду уверен в том, что хрен им кто что-то сделает, я отправлюсь на восток в поисках союзников и нужных мне технологий, что должны быть у гномов. Я надеюсь, что они у них есть. Путешествие определенно будет долгим и непростым. Я надолго задержусь в неисследованных землях. За это время кто-то еще попытается напасть на железных клыков или устроит еще что-нибудь. Если он и справится с этими проблемами без особых трудов, то рано или поздно от них отстанут. Затем уже вернусь я и мы дорешаем оставшиеся проблемы, если они будут. Дальше. Ну, до этого еще дожить надо. Подъехали к одним из ворот уже когда начало окончательно смеркаться. И к нам тут же вышло сразу трое дозорных. Стойте. Кто такие и чего забыли у нас? Лорк, а ты совсем оборзел, а? С улыбкой ответил я орку, скидывая с головы капюшон. Уже успел забыть меня и как я тебя на тренировках шпынял? Так моментом могу напомнить про старые добрые времена. Альп, ребята, это Альп. Дозорные тут же растеряли весь свой боевой пыл и расслабились. Разумеется, я знал всех троих, ведь через меня прошли все молодые воины племени. Даже когда Каль начал тренировать молодежь, то я нет-нет да посещал тренировки, давал советы и пытался заранее понять, каких ребят нужно сразу готовить как воинов, а кого брать в разведчики или охотники. Так что я знал их, а они меня. А ну тихо. Приложил я палец к губам. Сейчас сбегутся все, а я первым делом с отцом повидаться хотел. «Дык, ну попробуй пройди по улицам, чтобы тебя никто не приметил с твоей-то рожей», — улыбнулся орк. «Хотя время позднее, может и получится. Как у вас тут дела?» — спросил я, слезая с лошади. «Ну, тут что-то у новгородцев жареным пахло, твой батюшка всех воинов предупредил о том, что надо быть наготове, патрули усилил», — сказал второй стражник. «Но один из разведчиков с утра примчался к нам». Сказал, что там все само собой решилось и опасности больше нет. А так все спокойно, иногда только залетных лиходеев гоняем. Разведчикам за скорость передачи важной информации ставлю твердую пятерку, а вот за информированность лишь тройку. Там далеко не все само собой решилось, а лишь с моей подачи. Ха, ну стоило этого ожидать, засмеялись ребята. Ладно, давайте своих лошадей, мы их отведем в конюшню, а твои друзья, потом познакомитесь. Сегодня хочу встретиться с отцом и поспать в нормальной постели. Ладно, тогда завтра увидимся. Очень многие ждали, когда ты вернешься. Завтра так завтра. А пока давайте, открывайте ворота. Снова натянув капюшон, я в сопровождении Клары и Брага зашел в город и сразу устремился к своему дому. На улицах хоть и не было очень много людей и орков в это время, но они регулярно попадались нам по пути. Пришлось прятать лицо и не показывать свои руки, чтобы никто не опознал меня. Все встречи, сюсюканья, братания и прочие завтра, как я и сказал, до дома добрались без проблем, никто меня не признал, к счастью. А хатка-то пустая стоит, света нет в окнах. Также я обнаружил большой сюрприз в виде замененной входной двери, которая к тому же была закрыта на замок. Понятно, значит отец все же переехал в дом вождя, как и подобает, ожидаемо. Так что я первым делом прощупал дверную раму сверху и спустя пару секунд достал оттуда ключ от двери. Некоторые привычки отца не меняются на протяжении уже почти 21 года. Отворив дверь, я первым зашел внутрь. Что ж, вроде все осталось почти так же, когда я уезжал на запад. Только вот пыли было многовато. Немрак, видимо, не появлялся тут с самого момента, как стал вождем. Так, одна спальня там, вторая там. Показал я комнаты своим спутникам. Устраивайтесь поудобнее, будьте как дома. Я только не уверен, что тут найдется хоть что-то поесть, так что до завтрашнего утра придется обойтись остатками наших запасов. А завтра представлю вас всем и позавтракаем нормально. Да мне главное, чтобы постель была комфортной, сказал Брок, скидывая рюкзак и бросая его куда-то в угол. Слишком долго мы путешествовали и не больше одной ночи изредка ночевали в приемлемых условиях. Я уже отвык от таких путешествий и моим костям надо как следует отдохнуть. Клара ничего не сказала, но по ней было видно, как она тоже рада наконец-то отдохнуть и привести себя в порядок. Ну я же рассказывал, что она до сих пор не оправилась после своего пленения. Так что даже хорошо, что мы на некоторое время задержимся в Вересте. Ладно, отдыхайте, все остальное потом. А я пойду все же повидаюсь с родичем. Убедившись, что мои товарищи начали устраиваться, я покинул отчий дом и направился к дому вождя. Интересно, Горш тоже все еще живет там? Зная отца, то он оставил старика при себе и спихнул на него часть своих обязанностей. И это правильно, вдвоем они смогут справиться со всеми нововведениями, что я им постоянно предлагаю. Неплохой такой тандем получается, а ведь вскоре им придется трудиться в два раза больше. До дома вождя добрался без каких-либо проблем. Подходя к двери, скинул все же капюшон и дважды постучал кулаком по ней. Можно было бы, конечно, устроить сюрприз и зайти так, но боюсь, Немрак не оценит и еще попытается разобраться с тем, кто проник в дом незаметно. Не очень хочется батюшке что-то сломать. Внутри послышалась возня и через несколько секунд дверь открыл Немрак. Он явно хотел что-то сказать незваному гостю по поводу того, что уже так-то поздно, но застыл, увидев меня, а я лишь улыбнулся, видя его реакцию. «Что, так и будешь стоять столбом?» – спросил я. Батя тупил еще секунд пять, а зачем очухался, и мы с ним обнялись. «Меня не было в лучшем случае всего несколько недель, а ты уже размяк, старик», – сказал я после. «Не понять тебе чувства отца, сопляк», – улыбнулся Немрак. «С возвращением, сын. Заходи, нам определенно нужно о многом поговорить». Как и ожидалось, Горш продолжал жить в этом доме и составлял отцу компанию. Бывший вождь тоже был рад меня видеть, старик, кажется, даже слезу пустил. Эх, а меня ведь действительно не было всего недели три максимум. Уеду куда-нибудь на полгода, они что, совсем размякнут? Первым делом, разумеется, выпили медовухи. А затем я начал долги и подробный рассказ обо всем, что со мной произошло в дороге. Немраку и Грошу нравилось все, что я рассказал до момента прибытия в Пьярну. Как я насильников поймал, перебил с Брагом разбойничью шайку, стычка с Аграми. Когда же дошла речь про Гальца, то отец всерьез напрягся. А затем напрягся и Горш, когда я рассказал о том, что выведал у ныне покойного графа. Разумеется, снабдил их той информацией, что получил от Клары про великий дом Найло. Затем уже речь пошла про Новгородскую республику и как я помог Ярославу справиться с Хорошенко. Вот тут меня уже внимательно слушал Горш. Отец же отнесся к этой части моего рассказа без особого интереса. Мол, молодец, отвел беду от княжества, слава тебе и почет. И только старый орк понимал, что ситуация намного сложнее, чем кажется на первый взгляд. Когда же я закончил свой рассказ, то он крепко так призадумался. Значит, все дело в ушастых, печально вздохнул Горш. И теперь они еще хотят уничтожить наше племя в отместку за то, что сделал ты. Извиняться не буду, сразу сказал я. Да тебя никто и не просит этого делать, махнул на меня рукой старик. Ты не только был в своем праве, но поступил согласно нашим обычаям. Твоя мать была членом племени, так что железные клыки готовы потерпеть некоторые неудобства, связанные с местью за нее. К тому же ты уже расправился с очередным псковским наместником, так что чего переживать, ты не понимаешь, старик. Это только начало. Я подгадил этим Найло уже дважды, причем серьезно так. Убил их главную марионетку в Доминионе, которая должна была стать королем. Теперь же не дал устроить смуту на Руси. Вряд ли после такого они решат забыть обо мне и нашем племени. Альт прав, поддержал меня отец. Они уже сказали хорошенько уничтожить нас, а после новой неудачи они лишь укрепятся в своем решении избавиться от нас, чтобы достать Альба. Ну и что они сделают? Пришлют свои войска, кроме того, что им придется сначала расправиться с словарцами, так еще и вся Русь встанет против них. Если княжество кого и ненавидит больше, чем друг друга, то это эльфов. Ха, а я по их поведению во время своего рассказа посчитал, что именно Горш будет опасаться новых напастей. Но нет, мой отец показал, что он определенно кое-чему научился и не зря занял место вождя племени. Прямо гордость за него берет. Не пошлют они войска, а будут как и раньше действовать чужими руками, вздохнул я. Доминион света на нас не натравит, но никто не отменял наемников и других купленных русичей. Не могли же эльфы купить всех сразу. У нас их тут не любят, и с Хорошенко им определенно просто повезло. Тот был озлоблен на новгородского князя и поэтому согласился на их предложение. Любой другой русич, человек или орк, не станет плясать под дудку ушастых. Такие определенно найдутся, не обманывайся. Русь давно стоит на грани того, что княжества начнут грызть друг другу глотки. Кто-нибудь из князей определенно рано или поздно задумается о том, чтобы захватить соседей и стать полноценным королем. И ради достижения своей цели он согласится даже на помощь со стороны эльфов. Старик серьезно призадумался после моих слов. Горш не был глупцом и вполне сам мог прийти к мысли, что я прав. Просто в его словах тоже есть своя логика. Ну кому нужно одно конкретное племя орков и людей, которые достать и уничтожить слишком уж сложно? Можно даже сказать, что нереально, учитывая во что превратилась Вереста и насколько сильны наши воины. Наше уничтожение будет очень дорого стоить кому угодно. Только я опирался как на опыт своих прошлых жизней, так и на сложившуюся обстановку в этом мире. Светлая империя явно желает и дальше расширять свои границы, но пока уперлась в своих соседей, которые сдерживают ее рост. Не знаю, какая обстановка сложилась на Западе, но на Востоке их точно не любят и стремятся как минимум сдержать любой ценой. Но именно здесь, на Востоке, лежат огромные территории, полные различных ресурсов, имеются хорошие земли для посадки урожая. Поэтому эльфы и решили замутить идею с Доминионом, чтобы в определенный момент сломить сопротивление словарцев и русичей. И если бы княжества действовали заодно, то мы бы давно расправились с доминионцами. И вот, вы являетесь эльфийским родом, который всячески поддерживает императорский род и помогает им расширять империю. Вы знаете, что где-то на Востоке есть мелкий прыщ, что сломал вам две сложные политические схемы, которые бы обеспечили контроль над доминионом света и ослабленную Русь, которую можно захватить малыми силами без особого сопротивления. Более того, этот прыщ еще является полукровкой и порочит род эльфов. Стерпите вы это или решите устранить его вместе с его племенем, которое является одним из залогов того, что Смоленское княжество готов сражаться с любым противником и иметь все шансы на победу. Нет, вы решите избавиться от полукровки и его племени заранее, прежде чем они превратятся в еще большую проблему. А еще моя клятва перед Сварогом. До Найло определенно дойдет информация, что славянский пантеон поддерживает мое стремление отомстить этому великому дому. Это резко поднимает ставки в игре и делает меня приоритетной целью для устранения. Но меня еще найти надо, ага. Пока я в Вересте, но ведь могу снова отправиться куда-нибудь и ищи ветра в поле. И если до меня не добраться, то необходимо устранить мое племя, чтобы выманить меня. На ловца и зверь бежит, как говорится. Ведь если с железными клыками произойдет беда по моей вине, я могу реально наделать глупостей. Хорошо, допустим, ушастые для нас угроза, согласился Горш. Что нам тогда делать? Укреплять племя, княжество и, вероятно, всю Русь, ответил я. Крайне амбициозно, но не ты ли говорил, что княжество не очень любит друг друга? А сейчас ты говоришь о Руси как об едином государстве, которым она не является уже давно. Это мои заботы. У вас двоих будут свои задачи, которые я завтра вам накидаю. Готовьте железных клыков, а с княжеством и Русью я разберусь сам. Нужно будет, завоюю к чертям все княжества. Как ни странно, но это мое заявление не вызвало ни капли удивления у Горша и Немрака. Словно я тут пообещал не княжество все захватить силою, а сказал нечто собою разумеющееся. Не зря тебе шаманы напророчили стать вождем, спокойно заметил Горш. Если уж битвы не избежать, то так и быть будем готовиться к ней. Но, как я понимаю, занять место своего отца ты не собираешься, верно? Какое-то время, вероятно пару месяцев минимум, я проведу в Вересте, но затем отправлюсь на восток. Есть у меня уверенность в том, что там я найду как союзников, так и новое оружие, что позволит нам сражаться даже против огромной армии малыми силами. Как подсказывает мне опыт, проще дать тебе сделать то, что ты задумал, вздохнул Немрак. Понятия не имею, с чего ты взял, что найдешь на востоке то, что тебе нужно, и ты, вероятно, не скажешь своих причин. Но раз так нужно, то хорошо. Хех, теперь даже вообще никто не возражает против моих странных идей и не мешает мне реализовывать свои планы. Приятно, что мне настолько доверяют. Теперь надо бы отдохнуть. Завтра с утра много дел. Нужно познакомить Клару и Брага с местными. А затем начнется долгая и нудная работа по укреплению племени железных клыков. Эпилог. Война идет к нам домой. Спал я в доме вождя. К счастью, тут было полно свободных комнат и мне удалось нормально выспаться. А утром сразу отправился к себе домой. Броню оставил в рюкзаке, а сам наконец-то переоделся в обычную одежду. На время надо перейти в режим мирной жизни, война пока еще только впереди. Пока шел до своей хатки, успел встретить массу знакомых, которые, разумеется, захотели поболтать со мной, узнать, где я был и что со мной происходило последние недели. Всем рассказывать о своих приключениях не стал. Удалось отмазаться, что потом как-нибудь в общем доме сразу всем разом поведаю о своих приключениях. А я еще со старыми друзьям не успел повидаться, от этих товарищей просто так уже не отделаешься. Прежде чем зайти в дом, сначала постучался и спустя лишь 10 секунд зашел. И сделал я это очень кстати, ведь в главном помещении была Клара, и судя по легкой вспешке, она только-только накинула на себя часть своей одежды. Она что же, тут в одном белье щеголяла, а Брага не боялась смутить? «Доброе утро», — сказал я, делая вид, что ничего не заметил. «Брок еще спит, а ты разве сам не слышишь?» — улыбнулась девушка. «И правда, храпорка доносится и до сюда. Клара хоть выспалась сегодня с таким соседом, вот я могу заснуть практически при любых условиях, есть у меня нужный опыт». Впрочем, Рейс тоже приходилось спать в тяжких условиях, пока была пленницей, и вряд ли чей-то храп мог помешать ей наконец-то полноценно отдохнуть. «Как ты себя чувствуешь?» – задал я другой вопрос. «Хорошо, еще пару дней такого отдыха и я полностью восстановлюсь. Даже не знаю, как тебя благодарить». «Пустое», — махнул я рукой и сел на один из стульев возле обеденного стола. «Не решила еще, чем желаешь заняться и куда отправиться?» «Пока нет. Семьи у меня больше нет. Самостоятельно мстить великому дому Найло у меня нет никакой возможности. У тебя тоже нет такой возможности, но вроде тебя это не останавливает, и ты готовишься к конфликту с эльфами. Они приказали Хронинка не только организовать свой маленький бунт, но еще и уничтожить мое племя. Мира между нами уже точно не будет. Так что нужно готовиться к войне, а в ней я кое-что смыслю. Даже интересно, откуда ты знаешь толк в войне, но в любом случае очевидно, что ты будешь биться с Найло. И пока я хочу быть рядом, посмотреть, есть ли у тебя шансы одержать победу в этом противостоянии. Прогонять тебя не буду, можешь жить тут сколько хочешь. И да, сегодня тебе покажу, у меня есть хоть какая-то уверенность в победе над Найло. Это хорошо, что Клара решила остаться. Мы с ней еще не до конца притерлись друг к другу, но она все же маг, и вроде как силы ей не занимать, если она придет в себя окончательно. Она может принести массу пользы моему племени. Осталось разобраться с яйцом. Кивнула Клара в сторону единственного кресла в комнате. Девушка расположила яйцо прямо в кресле. Когда мы еще были на полпути к лагерю новгородского князя, то она забрала яйцо себе и сказала, что ей нужно настроиться на него, чтобы процесс с привязки прошел без лишних проблем для меня. Нет, можно было провести процесс с привязки на сухую, так сказать, но мне тогда обеспечена головная боль как минимум. А так все пройдет гладко и без лишних проблем. От идеи завести себе ручного грифона я не отказался. И коль все же добрался до дома, то самое время заняться этим вопросом. К тому же пару месяцев я буду дома. Этого должно хватить, чтобы птенец немного подрос и его можно было взять с собой в путешествие. И буду прямо на ходу его обучать и тренировать. Если же задержусь в Верестино подольше, то малыш точно подрастет достаточно. Сегодня вечером или скорее всего завтра проведем привязку, решил я. Кстати, я как-то забыл спросить, как быстро растут грифоны, чем питаются и насколько большими они в итоге становятся. К счастью, грифоны очень популярны у эльфов и тех народов, что они поработили, поэтому кое-что я знаю. В 3 месяца малыш дорастет до размеров большой собаки и станет гораздо вынослив, чтобы бегать на большие расстояния. В это же время он начнет пытаться начать летать и к 4 месяцам должен научиться, если помогать ему с этим делом. К 6-7 месяцам он дорастет до размеров лошади. Потом за несколько месяцев он подрастет еще больше, но это все. А едят они в основном свежее мясо, но могут есть овощи, различные блюда, приготовленные людьми. Только падаль они не уважают и траву есть не будут. Однако пищи в определенный момент понадобится очень много. Что ж, все примерно так, как я и ожидал. Ничего, изыщу кучу мяса. Буду как-нибудь учить мальца летать и будет у меня верный и сильный зверь. Слайм уже есть и до сих пор со мной крутится. Даже сейчас сидит у меня на плече, привлекая внимание всех подряд. Моментами я даже забываю, что он сидит у меня на плече. Настолько он тихий и нетребовательный. «Давай будить врага, пора показать вам город», — сказал я. Разбудить орка не составило никакого труда. Тот, конечно, поворчал, что его разбудили и не дали доспать, но быстро приведя себя в порядок согласился прогуляться по городу. На врага и Клару увиденное произвело сильное впечатление. Поражались они качеству построенных жилищ, то как мы поддерживали порядок, количество самых различных ремесленников и торговцев. Наши стены их тоже приятно удивили. Старый орк оценил, что внешняя стена сделана из дерева. Ее будет легко разобрать и построить новую, когда город в очередной раз придется расширять. А расширять придется. Уже появлялись первые дома за официальной границей города. В Вересту продолжали прибывать переселенцы. Пока гуляли по городу, то заметил куда большее количество гномов на улицах города. Эти мелкие охотники за наживой явно чувствуют, что здесь они смогут хорошо заработать и поэтому переселяются к нам. Это хороший знак. До этого к нам все больше караваны и бродячие торговцы ходили. Местные сами были вынуждены открывать лавки и вести крайне скудную торговлю. Все же приграничный город, первая линия обороны в случае войны с Новгородом. Но сейчас в Вересте не боятся открывать лавки и не местные торговцы, а это налоги и лишнее золото в казне племени. И ведь первые ласточки пошли как раз после зимы, но за время моего отсутствия произошел просто какой-то бум открытия различных лавок и новых мастерских. Это очень хорошо, мне нужна серьезная экономическая и ремесленная база в Вересте, чтобы обеспечить все необходимое для формирования основы моей будущей армии. Да-да, из воинов железных клыков я сделаю ядро моей будущей армии. Она мне необходима ввиду целого ряда причин. И первые 2 причины – Светлая Империя и Великий Дом Найло. Увы, но только в книгах или компьютерных играх герою хватит небольшой партии соратников, чтобы совладать с любым врагом. А здесь без армии не обойтись, чует мое сердце. Словарцы-то не справляются, хотя очень жаждут уничтожения империи эльфов. Но если с созданием ядра своей будущей армии у меня никаких проблем, то где набрать остальную ее часть? Речь ведь идет о десятках тысяч воинов, которых еще надо снарядить, вооружить, накормить. Не, есть у меня идея, где их взять. Вон их сколько на Руси, хватит на две армии. Только вот каждый из них служит своему хозяину. Даже те, кто служит князю Смоленщины, не пойдут за мной, если я брошу клич. Ха, да князь обвинит меня и мое племя в том, что мы тут собираем против него армию, если я это сделаю. Так что еще необходимо найти способ заставить большую часть воинов Руси служить мне. Пара вариантов, как этого добиться, у меня есть в запасе, но об этом потом. Сейчас небольшая экскурсия по городу подходит к концу, и теперь надо собрать положительные отзывы. Этот город функционирует словно живой механизм. Клара явно была впечатлена увиденным. Вы сами обеспечиваете себя всем необходимым, ни в чем не нуждаетесь и при этом создаете массу товаров на продажу. Меня куда впечатлило, что все воины при броне и добром оружии, сказал Брок. При этом делаете доспехи не только из кожи, но также куют кольчуги и железные доспехи. А главное, выглядит вся эта броня новой, не гнилое старье. Мы видели войско новгородского князя и его наемников, но и те далеко не все были при добром доспехе. Половина одета в какие-то лохмотья, слишком отдаленно напоминающие кожаные доспехи. У вас такого не наблюдается. Порядок, дисциплина, наличие ресурсов и мастера в наличии, пожал я плечами. К тому же, большая часть нынешней молодежи вплоть до 25 лет воспитывалась и тренировались иначе по сравнению со старшим поколением. Тебя послушать, так все ну очень просто, улыбнулась Рейс. Ну, пожалуй, все было не так уж просто, как я сказал. И на все про все ушло 20 лет как-никак, но результатами я доволен. И мои спутники оценили то, как сейчас живет Вереста. А ведь скоро жизнь города изменится еще сильнее. Я уже хотел было продолжить разговор и завести товарищей в еще пару интересных мест, но тут меня кто-то окликнул. Альп, мальчик мой. Я развернулся и увидел Тильшца. Гном все же добрался до Вересты и вроде был цел и невредим. И он стоит возле какой-то лавки. Видимо, гном пытается заработать на своем затянувшемся путешествии. Тильшц, добрался все же. Обрадовался я старому знакомому. Как твой приятель, которого мы освободили? С Лоренцем все хорошо, он остался со своими людьми в Полоцке и ждет караван своего рода, которому отправил голубей с письмами. Брок, рад снова видеть тебя. А что это за милая девушка с тобой? Позволь представить Клару Рейс, ответил я. Представительница одного из знатных родов Европы, уже уничтоженного, к сожалению. Она нам очень помогла с гальцем, а мы освободили ее из казематов. О, вижу, вы и без меня поучаствовали в интересных приключениях. Давайте зайдем в таверну и за кружечкой медовухи вы поведаете, что с вами случилось. Отказываться никто не стал, и вот мы уже сидим в таверне, а я с Брагом рассказываем, как выяснили, почему доминионцы вели себя по беспределу, как встретились Клара и что в итоге случилось с гальцем. Поведал я и про проблемы Новгородской республики и мою роль в разрешении кризиса. Ты всегда умеешь находить приключения, мой юный друг, сказал гном, выслушав нас. У большинства и за всю жизнь не бывает столько интересных приключений, сколько было у тебя за несколько дней. Да я бы с радостью избежал большую часть этих приключений, но выбора мне не оставили, вздохнул я. А как ты добрался до Вересты? Проблем не было? Нет, все было спокойно. Добрались до княжеств, заехали в Полоцк, где я отправил письмо тому командиру дружинников, про которого ты мне сказал, а затем спокойно доехал до сюда и решил открыть здесь свою лавку. Правда, так-то лавка, возле которой ты стоял, была твоей. Ага, она пока еще не открыта, я жду свою семью, что едет сюда в составе большого каравана с массой товаров. Сам отныне буду вести дела в Вересте, а караваны будет водить мой племянник. Вот и Тильшц решил осесть у нас, а мне казалось, что этот коротышка никогда не осядет на одном месте. Но, видимо, ситуация с испорченным зерном и произошедшее с его другом заставили его задуматься о будущем. Я рад, что мой друг решил завязать с приключениями, так будет лучше. А еще он хороший торговец и определенно сможет развернуться сначала у нас в городе, а затем открыть филиалы на всей Смоленщине. Сидели мы около часа, а потом я оставил своих спутников с гномов, наказав тому, чтобы затем он отвел их в дом вождя, дабы они пообщались с отцом и обсудили разрешение ненадолго поселиться в Вересте. А мне надо было встретиться со старыми друзьями, которые не простят мне, если не загляну к ним на огонек. Через 3 минуты я уже стоял у дома Димы и Ники, стуча в дверь. Открыл ее именно Дима, и реакция у него была как у моего отца, застыл с открытым ртом от удивления. А я стоял и улыбался. Альп, ты вернулся, наконец-то вернулся, беда речи, мой друг. Ника, Каль, Альп вернулся. Оказал, что у нашей замужней парочки в гостях был Каль, так что удалось разом повидать всех. Обнялись, пожали руки. Я немного поигрался с сыном Димы и Ники, после чего мы все четверо сели за стол и начал рассказывать о своих приключениях. И опять пли медовуху, ага, так получается, что тебе не удалось до конца свершить свою месть, спросила Ника, ведь убили твою матушку по итогу эльфы. Получается, что так, и на некоторое время про эту месть придется забыть. Ничего, со временем у меня появится возможность уничтожить как великий дом Найло, так и заставить пылать всю Светлую Империю. И что, будет война с ушастыми? Спросил Каль. И не думай, что на этот раз мы не станем тебе помогать. Будет, куда же без нее. Сначала княжества повоюют между собой, а там кто знает, с кем придется еще сразиться. Но с эльфами точно придется смахнуться, тут уже никаких вариантов. И нет, от вашей помощи я отказываться на сей раз не буду. Мне понадобится помощь всего племени. Эльфы далеко, заметила Ника. Придется оставить свои земли почти без присмотра, если мы отправимся на запад, как бы беда ни случилась. Поэтому я через пару-тройку месяцев двинусь на восток, хочу найти дворфов, может, они согласятся нам помочь в войне против эльфов. Заодно просто прощупаю почву и пойму, есть ли для нас угроза в тех краях. Вот не сидится тебе на месте. Девушке явно не понравилась новость о моем отъезде. Зачем тебе опять ехать в какие-то далекие дали, непонятно зачем? Неужели нечем заняться дома? Есть чем. Я, собственно, в основном поэтому тут задержусь на неопределенное время. Пора железным клыкам стать еще сильнее, а для этого нужно многое сделать. И что у нас в планах? Поинтересовался Дима. Ну ты же определенно нас всех припряжешь к этому делу, так? Ну почему сразу припряжешь, а? Но ты прав, мне нужна будет в том числе и ваша помощь. Что же касается предстоящей работы, мы будем делать из воинов железных клыков основу будущей армии. Вот те на те, сказал Каль. А не слишком ли амбициозно? Каждый наш воин стоит минимум пятерых других, но чтобы создать из нас целую армию, маловато для этого у нас людей и орков. Подожди, Каль, он ведь сказал основу будущей армии, быстрее остальных сообразила Ника. Значит, ты собираешься где-то найти еще воинов, обучить их хоть чему-то и сделать их частью твоей армии, так ведь? Ты, как всегда, зришь прямо в корень, улыбнулся я. Про княжество я не зря сказал. Необходимо объединить как минимум большинство княжеств, а с остальными договориться и заключить полноценные союзнические договоры. Тогда у нас будет не раздробленное на несколько частей государство, а единая страна с большой армией, готовая сразиться с любым врагом. Если объединить армии княжеств, да большинство воинов заставить пройти хотя бы минимальное обучение по твоей программе в течение хотя бы полугода, а лучше целого года, задумчиво произнес Каль. Вот это будет силища. Но ты же, получается, хочешь сам развязать гражданскую войну, сказал Дима. Мы не будем ее начинать. Она сама начнется в ближайшее время. Я едва-едва успел вовремя, чтобы разобраться с псковским наместником и не дать тому развязать войну против Смоленска и Полоцка. Но это временное решение проблемы. Тот же киевский князь желает стать во главе Руси по праву того, что он сидит в бывшей столице государства. Новгородская республика ослаблена, но вряд ли купцы и князь забыли о своих планах поглощения всех окружающих их территорий. Да и поправить свои дела можно с помощью большой победоносной войны с соседями. Со своей стороны Суздаль и Владимир продолжат и дальше трепать нервы Новгороду и пытаться откусывать от республики по клочку территорий. А терки между Черниговым и Новгородом Северским, и это все только то, что на виду. Уверен, что подковерные интриги заставляют абсолютно все княжества видеть в своих соседях врагов. Даже Смоленск с Полоцком в определенный момент перестали сотрудничать, хотя на словах княжества дружат. Война будет, и мы должны быть к ней готовы. Друзья определенно напряглись, услышав мой прогноз. Никому не понравился мой прогноз. Кто же будет рад столь большой войне, что определенно унесет массу жизней? Ты думаешь, мы справимся со всем этим? Спросила Ника. Справимся, уверенно ответил я. Война идет в наш дом, но мы будем готовы к ней. И я действительно был уверен в том, что мы со всем справимся. Не можем не справиться. До этого я не стремился объединять княжество, считая, что Русь должна пройти через все те процессы, что с ней происходили в обычной истории. Не хотелось мне и вновь возглавлять армию, чтобы вести войну с сильным противником. Однако вновь и вновь судьба доказывает мне, что спасти мир, оставаясь безымянным парнем и не влезая в большие конфликты, невозможно. Судьба уверенно направляет меня по уже привычному пути. Что же, раз уж так складываются обстоятельства, то я приму свою судьбу. И пускай мои враги, нынешние и будущие, проклянут тот день, когда решили встать на моем пути. Ведь на сей раз герой готов и играть в поддавки не будет.